На вопросы «почему?» по самой их природе не может быть ответа. Многие всю жизнь, то и дело, спрашивают «почему?» и, не подозревая того, охотно принимают в качестве ответа то, что таковым не является. Если мы спросим «почему небо синее?», ответ, будь это научная выкладка, мистическое или поэтическое видение, не объяснит, почему небо синее, а скорее расскажет, как получается, что оно синее. Если мы спросим, почему мы испытываем состояние депрессии или счастья, ответом будет объяснение, как получается, что мы чувствуем себя подобным образом, что, однако, по-прежнему не отвечает на вопрос. Мы ходим вокруг, да около, почему, называя причины того, как получается, что что-то происходит тем или иным образом, не понимая, что почему продолжает оставаться без ответа. Ответа нет. Нет почему. Все возникает спонтанно, в осознанности. Беспрестанные вопросы «почему» — это только ум, пытающийся захватить контроль. Любопытно, что в детстве постоянные «почему» начинаются в то время, в том возрасте, когда появляется ощущение отделенности как индивидуальное «я». Ум думает, что если до него дойдет, почему все это происходит, он сможет взять ситуацию под контроль и все уладить. Таким образом, ум довольствуется не ответами и сохраняет иллюзию контроля, вместо того, чтобы признать, что ответов не существует, и согласиться с тем, что у него нет никакой власти. Нет цели, нет причины, нет смысла. Поэтому нет значимости. Поэтому нет вовлеченности, нет потребности что-либо менять. Тот, кто вырос с религиозными убеждениями, должен в данной связи пройти через фундаментальный сдвиг. Даже если эти религиозные убеждения давно уже обнаружили себя как вводящие в слепоту и заблуждение мышления, тем не менее остается ядро, ощущение другого. Мартин Бубер «В я и ты» – мистическое восприятие Рудольфа Отто в идее святости. Даже когда вера в Бога как индивидуальную сущность отпадает, идея некого другого по-прежнему остается, другой, на которого можно направить человеческое чувство благоговейного страха. Некто тот, к кому можно испытывать благодарность, источник, дух. Тот, кто воспринимает это на интеллектуальном уровне, неосознанно подвержен тенденции назвать присутствие, сознание тем другим, духом. Просто поменять название. Многие рассуждают о сознании совершенно так же, как они когда-то рассуждали о Боге или духе. Однако другого нет, потому что нет индивидуума, нет тебя, потому как нет меня. Нет духа, так как нет ничего, что не являлось бы духом. Нет раскола дуализма, есть только одно. Я не отличен от одного. Пойманный в ловушку мира концепций и двойственности, ум утрачивает связующую силу, буксует, и его заносит. Возникает мысль думать ни о чем. Затем наступает недвижимость, осознание. Третье. Ближе, чем только можно себе представить. Меня нет. То, что есть, присутствие я есть. 15. Нет гуру, нет метода, нет учителя. Нет мастеров, только ты. Ты и есть мастер. Замечательно, ведь так? Икью. Если ты не будешь следовать за кем-либо, ты будешь чувствовать себя очень одиноко. Значит, будь одинок. Джиду Кришнамурти.